Да. Как вам не стыдно вообще просто? Где ваша совесть? Еще месяц назад вы мне обещали, то, что выпустите этот патч. Уж новую прошивку. Чего, блядь? Вы еще месяц назад, блядь, мне патч обещали выпустить. Чего выпустить, сука? Где мой патч, я спрашиваю? Патч, где чего? Мой? Я FL Studio еще уже месяц назад жду этот патч. Вы не можете его никак не установить, блин. Чего а установить, паскуда? Где мой патч, елки-палки? Чего, блядь? Говорю по-русски, ебаный. Установить или деньги верните мне назад. 69 баксов я заплатил. Я не могу ни один плагин установить. Уже месяц жду обновления. Я вам на почту... Я тебе, блядь, покажу такие баксы, аферист, ебаный. Ты у меня на 15 лет сядешь, ебаная падла. Хуй ты меня обдурачишь, блядь, паскуда.